Как-то до Кристин дошло, что в народе поговаривают о Нокве и об одной молодой девушке Турдис, дочери Гюннора из Шенны. Следующим летом она жила на горном выгоне. В ту пору Нокве часто не ночевал дома, и Кристин узнала, что он бывал у Турдис. Сердце матери дрогнуло и затрепетало, словно осиновый лист. Турдис происходила из старого и почтенного рода. Сама она была славным, невинным ребенком, и было невероятно, чтобы Нокве посмел ее обесчестить. Но если юноша и девушка все же забылись, то Нокве придется взять ее в жены. Страдая от стыда и боязни, Кристин признавала себе, что не стала бы слишком сокрушаться, если бы это случилось. Всего лишь 2 года назад она и слышать бы не захотела о том, что Турдис, дочь Гюннора, стала хозяйкой Йорюнгорда после нее. Дед Турдис жил в своей усадьбе с 4 женатыми сыновьями. У нее было множество братьев, сестер, и невестой она была бедной. К тому же каждая женщина из их семьи рожала по меньшей мере 1 слабоумного младенца. Как видно, горные духи подменяли или заколдовывали у них детей. Чего только там не делали, охраняя роженец, ничего не помогало, ни крещение, ни освящение. Сейчас в их роду было 2 глухонемых ребенка и 2 старика, которых, по мнению отца Эйрика, в младенчестве подменили тролли. А старшего брата Турдис околдовали, когда ему было 17 лет. В остальном же семейство из Шенна было вполне достойным, удачливым и процветающим. Но оно было слишком многочисленным для того, чтобы имущество рода могло приумножаться. Одному Богу ведомо, сможет ли Нокве без греха отступиться от своего намерения, если уж он обещал посвятить себя в услужение Деве Марии. Но ведь человек всегда вначале проходит испытание, и год живет в обители послушником, прежде чем принять монашеское посвящение, и он может вернуться в мир, если чувствует, что не призван служить Богу этим путем. Кристин не раз слышала легенду об итальянской графине, матери великого доктора теологии и проповедника Фомы Аквинского, которая заперла своего сына с красивой блудницей, чтобы поколебать его решение уйти из мирской жизни. Кристин всегда казалось, что она не слышала в жизни ничего непристойнее этого, и все-таки та женщина умерла, примирившись с Богом. Так, может быть, не столь уж греховной была мысль Кристин о том, что она с распростертыми объятиями приняла бы Турдис из Шенны как жену своего сына. Осенью Яммельд, сын Халварда, приехал в Форму и подтвердил достигшие здешних мест слухи о важных переменах в королевстве. Посовещавшись с высокоученейшими отцами церкви, рыцарями и мужами государственного совета, господин Магнус, сын Эрика, решил разделить свои королевства между 2 сыновьями, рожденными им в браке с фру Бланш. На собрании знати в Вартберге он даровал младшему сыну, принцу Хокону, титул короля норвежского, и светские ученые мужи королевства поклялись на святых мощах служить ему и оборонять страну его именем. Говорили, что Хокон красивый, многообещающий, 3-летний мальчуган. Пока король Магнус и королева Бланш находились в Швеции, он должен был воспитываться в своей родной стране под присмотром 4 приемных матерей, являвшихся супругами родовитейших норвежских рыцарей, и 4 приемных отцов, 2 из которых принадлежали к светской знати, а 2 к духовной. Поговаривали, что господин Эрлинг, сын Виткина, и епископы Бьоргвина и Осло замыслили эти королевские выборы, а Бьярне, сын Эрлинга, продвинул это дело у короля. Господин Магнус любил Бьярны больше всех других своих приближенных в Норвегии, и все ожидали от этого величайших благ для страны, так как теперь у норвежцев снова будет король, который правит и живет среди своих подданных и радеет о правах, законах и благе государства, вместо того, чтобы попусту расточать время, силы и казну на предприятия в чужих землях. До Кристин доходили слухи о выборах короля. Знала она также о раздорах с немецкими купцами в Бьоргвине и о войнах короля в Швеции и Дании, но все это теперь столь же мало тревожило ее, как дальние отзвуки грома в горах, когда гроза проходит стороной. Сыновья же ее часто толковали между собою об этих делах. Слушая рассказ Ямельта, сыновья Эрленда пришли в сильнейшее возбуждение. Бьоргюльф сидел, прикрыв лицо рукою, словно скрывая свои незрячие глаза. Геуте слушал, слегка приоткрыв рот и сжимая пальцами рукоятку кинжала. Лавренс часто и шумно дышал, и то и дело переводил взор с мужа своей тетки на Нокве, сидевшего на почетном месте хозяина дома. Старший брат сильно побледнел, и глаза его сверкали. «Ни один доблестный муж претерпел уже подобную участь», — сказал Нокви. «Те, кто наиболее сурово противодействовал ему при жизни, добивались преуспеяния именно на том пути, который он им указывал, но лишь после того, когда отдавали этого человека на съедение червям. Лишь когда рот его забит землей, люди, не стоящие его мизинца, больше не упираются и признают правоту его речей». «Может статься, свояк, — примирительно сказал Ямельт, — что в словах твоих и есть доля истины. Отец твой раньше других понял, что покончить со смутой в стране можно именно таким путем. Посадить одного брата на королевский престол в Швеции, а другого здесь, мудрым господином. Человеком большого разума и великой души был Эрленд, сын Николауса, я понимаю это. Но все-таки ты должен поостеречься произносить подобные речи, Николаус, ведь не захочешь же ты навредить Скюлле своими словами». «Скюлли не просил моего позволения на это», — запальчиво сказал Нокви. «Он верно забыл, что ты теперь уже достиг совершеннолетия». Все так же примирительно ответил Ямельт. «Да и я тоже не подумал об этом. А потому сам дал согласие и благословение Скюлли принести клятву на мече Бьярна и поступить под его начало».